«Господа, вы свидетели», — улыбнулась я всем присутствующим, после чего поднялась с места, дошла до окна и лично переставила коробку с подоконника на край стола. «Прошу, ровно 10 миллионов рублей. Пересчитывать будете?» «В смысле?» — тут же нахмурился Долгорукий и, стремительно поднявшись с кресла, подошел к столу и заглянул внутрь коробки, которую я заботливо приоткрыла. «В смысле? Откуда у тебя деньги?» И снова он зло уставился на Стужева, потом перевел уже откровенно ненавидящий взгляд на меня, покосился на юриста, телохранителя, скрипнул зубами, глубоко вдохнул, шумно выдохнул и удивил тем, что взял себя в руки, хмыкнул, глядя на меня, как на существо крайне низкого сорта, и заявил: «А ты умеешь удивлять, поражен». «Что ж, слово аристократа для меня не пустой звук», — пренебрежительно кивнула Лещугову. «Оформляй документы погашения по залогу, я подпишу», — и начал демонстративно пересчитывать деньги. Глава 17. Я пустила юриста за свой стол, когда он попросил, чтобы набрать на своем ноутбуке соответствующие документы, и через 10 минут, убедившись, что считать княжич умеет, и даже правильно, с максимально невозмутимым лицом приняла из его рук все необходимые бумаги с его подписями, где значилось, что я больше ничего и никому не должна, а дом мой и только мой, ну и немного Юлин. Этого времени мне вполне хватило, чтобы невидимой, юркой и очень подлой змейкой проскользнуть в его организм нужной мне заразой, миновав на диво плохонький энергетический щит, и слегка подкорректировать выработку тестостерона, снизив его до минимальных значений, навести бардак в яичках и сосудах кое-какого органа, который мужчины иногда считают самым главным в своем организме. В общем, сделала все, чтобы данный товарищ стал импотентом, ибо нехер угрожать Ржевским. При этом княжич, даже не догадывающийся, что с ним сейчас происходит, сумел удивить тем, что продержался до конца, не начав никого оскорблять, хотя я прекрасно видела, как его корежит, а Стужеву достался далеко не один косой взгляд. Но то ли присутствие адвоката Игоря останавливало, то ли в принципе он имел в голове процент мозга, никакую новую глупость или подлость он так и не выкинул, просто молча подхватив коробку и с независимым видом удалившись прочь, даже дверью не хлопнул, хотя и до свидания я от него тоже не услышала. Пф, да и не хотелось. На диво заносчивый молодой человек, с нескрываемым неодобрением произнес Олещугов, качая головой, и с добродушной улыбкой обратился ко мне: «Ваше сиятельство, поздравляю с бескровным разрешением конфликта. Вы повели себя просто блестяще. Скажите, нужны ли вам мои услуги еще?» «Да, знаете, мне бы хотелось получить консультацию вот по какому вопросу», — воодушевилась я сразу, решив ковать железо, пока горячо, и рассказала Семен Семеновичу о желании открыть реабилитационный центр. Стоило понять, какую форму юридического лица лучше всего оформить на такой центр, а еще на кого и как получить лицензию на ведение медицинской деятельности. Проконсультировали меня от и до, причем невероятно грамотно, словно Олещугов готовился к этому разговору заранее. После этого мы договорились, что он начнет оформление документов от моего имени, потому что дело это не быстрое, и только лицензию будут оформлять от 3 недель до 2 месяцев, но он посодействует, где получится. Под конец мужчина снял все необходимые копии моих документов, мы оформили договор на услуги, доверенность, он оставил мне свою визитку и распрощался, покинув мой кабинет с довольным видом. Когда Олещугов ушел, Стужев спросил: «Значит, центру быть?» «Быть», — кивнула. «Я все обдумала и поняла, что это мой шанс действительно помогать людям, хорошим людям. Не знаешь, док уже что-нибудь проработал?» «Не знаю, не интересовался». «Позвать его?» «Да, если не сложно». «Не сложно», — усмехнулся Егор и просто набрал Савелия по телефону. Пара фраз, 3 минуты, и док уже в кабинете, потрясая кипой бумаг и сияя глазами, отчего мне сразу становится ясно, он только этого и ждал. Следующие несколько часов прошли в бурных обсуждениях обо всем, причем никто бестолково не кричал и все слышали друг друга, хотя с персоной главного врача случился затык. Док не собирался оставлять работу в команде, соглашаясь лишь на должность врача-травматолога и вообще приходящего консультанта, аргументируя это тем, что главный врач должен быть доступен всегда, а он гораздо больше пользы приносит, будучи витязем. С этим я спорить не собиралась, да только и сама по документам могла быть максимум процедурной медсестрой, а с этим шутить не стоило, Подобные реабилитационные центры довольно жестко курировались военными ведомствами и проверки там устраивались ежегодно. Вылететь за несоответствие должности и попасть под статью о нецелевом расходовании средств проще простого. В итоге, составляя предварительное штатное расписание, мы заочно оформили меня именно ведущим специалистом, причем док поклялся, что поможет мне с оформлением лицензии именно по магическому профилю целительства. Пускай это было слишком размыто и без образования опыта, но в случае проверки этого хватит. А образование, Полиночка, лучше получить, все-таки уговорил меня док. Оформляйтесь заочно, как раз сейчас лето, успеете на новый учебный год. База у вас медицинская есть, отучитесь 3 года на специалиста общего магического профиля, а там видно будет. Тут как раз такой случай, когда корочки нужны ради корочек и ничего более. Университет у вас тут в Твери есть. Никуда далеко ездить не надо. Уверен, если поднять связи бати, у него и там свои люди найдутся. Кое с кем из старых товарищей я уже созвонился. Невролог ждет отмашки в Оренбурге. Психиатр согласился к нам приехать из Сыктывкара. Надоело ему задницу на северах морозить. А толкового инструктора из Новокузнецка сманиваю. Пока думает. Медсестричек, думаю, тут найдем. Достаточно дать объявление в центр занятости. Сейчас как раз очередной выпуск созрел, будет из кого выбрать. На первое время хватит. Оборудование я тут уже все расписал, сами видите. Есть небольшой затык по зданиям. Передо мной положили карту, распечатку с экрана ближайшего к нам района. Причем особняк на нем тоже значился. Вот тут, оптимально из всех, что я смотрел. Соседи наши практически. Чуть дальше по улице через 3 дома. Жилый дом образца середины прошлого века. 2 этажа, 1 подъезд, 10 квартир. По габаритам примерно как ваш особняк будет, плюс-минус. Сам дом старый, но крепкий, я уже смотрел. При этом самое смешное, крыша в аварийном состоянии и управляющая компания не чешется, проворовались знатно, сейчас там судебные тяжбы идут. Жильцы и рады бы съехать, да продавать квартиры за копейки никому не хочется, а нормальные деньги за них уже не выручить, особенно те, что на 2-м этаже. Вот было бы у нас 30 миллионов лишних. Допустим, кивнула, когда напрягла память и вспомнила, что не так давно сама проходила мимо этого дома и мне понравилось, какой там большой внутренний двор, славный фасад, большие балконы с торцов, а вот с крышей действительно беда. Почему 30? Ну так, хмыкнул Савелий, не наживаться же на людском горе. Да, это же квартиры выкупить у каждой семьи, расселить, да потом еще ремонт в копеечку обойдется. Старый фонд, он прям как ваш особняк до ремонта. Сколько вы сюда уже вбухали? Мысленно подсчитав, кивнула. И впрямь, если выкупать в среднем по 2-3 миллиона за квартиру, плюс ремонт, то так и получится. Но если подумать, вариант не самый плохой. Свое здание намного лучше, чем аренда. Попадется идиот наподобие княжича, куда съезжать будем? Деньги есть, кивнула, обдумав все от и до. Предлагаю сходить на место и все изучить предметно, особенно документы на собственность. Как насчет того, чтобы заняться этим прямо сейчас? С удовольствием. К сожалению, прямо сейчас не получилось. Сначала док кому-то позвонил и договорился на толкового оценщика. Затем мы пообедали. Подъехал Вадим с огнетушителями, аптечкой по ГОСТу и планом эвакуации. Я все оплатила, а потом подошла Ирина, знакомая Алевтины, желающая устроиться ко мне горничной. Женщине было к 30, у ней была дочка 6 лет. В школу только в следующем году, но в садик девочка толком не ходила, была довольно болезненная и постоянно простывала, плюс аллергия практически на все. Сама женщина работала продавцом на кассе, за ребенком присматривала соседка. Муж алкаш допился в прошлом году, и Ирина тянула ребенка одна, тратя большие деньги на дорогостоящие лекарства для дочери Маши. Сама женщина мне понравилась, не опустившаяся, не агрессивная. О дочери говорила с грустной улыбкой и была готова работать от заката до рассвета, особенно если с проживанием. Жила Ирина в коммуналке и особых условий для ребенка аллергика там не было. В общем, добро я дала, договор мы заключили и сразу с условием. Попутно лечимся и ни единого слова против. Деньги за лекарства отработает. После этого неожиданно нагрянул Альберт Константинович, мой финансовый аналитик, и ему тоже пришлось уделить время. К счастью, нагрянул мужчина с великолепными новостями, только по акциям Имперского банка он уже выручил мне более 10 миллионов рублей, передав бумаги и выписку со счета, Причем это были далеко не последние деньги по этим акциям, а только за последние 20 лет. Прошлые годы находились еще на рассмотрении у руководства банка и их специализированных служб. Деньги по облигациям, чуть больше 5 миллионов, должны были поступить на счет в конце следующей недели. Это уже точно, резолюцию по ним мне тоже передали. С остальными акциями работа еще шла, но тоже в положительном ключе. Все-таки прошлые периоды, это не так просто, это людям напрячься надо, а они этого не любят. В итоге к дому номер 8 мы подошли только в районе 4 дня и вчетвером. Я, мой телохранитель Тимур, док Эдуард Евгеньевич, оценщик. День был теплым, солнечным, во дворе интересующего нас дома сидело несколько женщин и играли ребятишки, так что док, даже несмотря на свой пугающий шрам, мигом завладел их вниманием и разговорил, выяснив все самое главное, отчего нас чуть ли не под белые рученьки провели по всем квартирам, рассказали обо всех проблемах, на удивление не скрывая своего бедственного положения. Показалось, что эти люди уже просто отчаялись, но главное я увидела, несущие стены тут крепкие, расположение отличное, двор прекрасный, а остальное поправимо. Спонсор доброго дела, клан Абашидзе. При этом в одной из угловых квартир нам не открыли, по словам соседки там жил Мишка-алкаш, старый бездельник и просто маргинал, но стоило мне прислушаться и принюхаться, а также поинтересоваться, когда его видели в последний раз, как стало ясно, что уже дня 3 назад, и я честно сказала, он мертв, пахнет разложением. «Да вы что?» – ахнула Марина Петровна, бледнее и хватаясь за грудь. «И что теперь? Вызывайте МЧС, уважаемая, вскрывать будем», – посочувствовал ей док, тоже качая головой. «Эх, не было печали. Полиночка, а в остальном что думаете? Будем заморачиваться?» «Будем», – кивнула с полной уверенностью. «Займетесь? Бригада Соловьева заканчивает у меня уже на днях. Было бы удобно озадачить их сразу. Я все оплачу. Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство. Сделаем в лучшем виде», просиял Савелий, и пока Эдуард Евгеньевич вызывал бригаду спасателей, чтобы вскрыть дверь и зафиксировать факт смерти, увел прочь впечатлительных кумушек, которые уже успели сообщить всем соседям, что в доме труп. Я же, убедившись, что в моем присутствии необходимости больше нет, вернулась домой, естественно, под присмотром Тимура, и занялась самыми разными домашними делами. Для начала поужинала, время было уже к 7, и Дарья в очередной раз расстаралась, приготовив тазик оливье и рыбные котлетки. Затем познакомилась с очаровательной девочкой Машенькой, настолько худенькой и даже местами прозрачной, что аж оторопь брала. При этом у ребенка оказалось столько болячек, включая слабое сердце, что я ужаснулась уже всерьез и поблагодарила провидение, что оно привело ко мне этого ребенка именно сегодня. Я еще могла ей помочь, чем и занималась целый час, уложив ребенка под капельницу и в первую очередь укрепив сердечко, а затем расшатанную иммунную систему, которая умудрялась выдавать аллерген буквально на все. Не надо так. После моих манипуляций внешне ребенок никак не изменился, но когда перед сном она с аппетитом съела целую миску творога со сметаной и малиновым вареньем, Ирина сидела рядом и тайком вытирала слезы, ведь хорошего аппетита, по ее словам, у Машеньки не было уже давно. Саму Ирину я тоже осмотрела и не стала скрывать информацию ни о язве, ни о грыже, ни о кисте в яичнике, ни еще десяток относительно мелких, но нехороших проблем, включая запущенный кариес в трех зубах, так что сразу выдала небольшой аванс на стоматолога, к которому женщина клятвенно пообещала сходить уже завтра. Боль в зубе я ей купировала, но требовалось и лечение, и расписала остальное лечение и лекарства. Лекарство дала задание купить Алевтине, у нее это отлично получалось. Остаток вечера я посвятила самой Али и ее маме, приняв из рук в руки несколько старинных книг о редких видах магии, и поняла, что жизнь на самом деле прекрасная штука. Главное, окружать себя правильными людьми. В субботу с утра мы со Стужевым снова провели тренировку, но уже только с оружием, причем не тупое избиение младенца в моем лице, а со смыслом. Мы разучивали связки и блоки. После обеда Евгеньевич отчитался, что второй этаж полностью в моем распоряжении, и мы подсчитали промежуточные итоги. Я честно расплатилась с бригадиром за работу, и остались лишь некоторые комнаты первого этажа, где пока жили Ульяна, Дарья и Прохор. Ближе к вечеру привезли кое-что из мебели, это Уля дала добро фирме, где делала заказ еще на прошлой неделе, и мы с энтузиазмом обставили центральную гостиную, а также перевезли наверх вещи самой Ульяны, ее дочери и Алевтины с сынишкой. Рабочие собрали новую мебель в кабинете нашей знаменитой писательницы, диваны и стеллажи в детской, а женщины отмыли все дочисто. Так как комнат наверху хватало, то в одну из них отправились и вещи Ирины, естественно, вместе с Ириной и Машенькой, а Светлану Прокопьевну я отправила в комнату, где раньше находился учебный класс. Чуть позже в бывшей библиотеке по соседству можно было оборудовать секретарское рабочее место, а пока у меня на первом плане стояло всеобщее оздоровление. Тем более жить с нами на постоянной основе Светлана Прокопьевна не планировала, ведь в городе у нее была своя квартирка и соседки-подружки, но на время лечения и длительных вечерних капельниц, вызывающих сонливость, она согласилась оставаться на ночь, чтобы не ездить домой по ночи. Порадовал и Вадим, который вернул мне машину, как и обещал. На станции техобслуживания ее переобули и провели полную диагностику, поменяли масло и тормозные колодки, какие-то там ремни, я в этом не разбиралась, почистили, заправили кондиционер и проверили электронику от и до. Осталась сущая ерунда, научиться водить. Но и на этом день не закончился. Мы уже ужинали, когда пришел грузовик с тренажерами и мускулистые ребята в спецодежде «Браво» перетаскали коробки, распаковали, собрали и унесли с собой все лишнее. Работу принимал Стужев, но я все равно сунула в спортзал свой любопытный нос, с удивлением отмечая, что само помещение тоже отремонтировано, причем стены покрашены в стильный светло-серый цвет, на полу плотное ковровое покрытие от стены до стены, много зеркал, поменено освещение и на окнах удобные рулонные шторы, а не обычные. При этом я была далеко не первой, кто туда заглянул, остальные витязи уже собрались там и возбужденно переговаривались, обсуждая качество и виды тренажеров, а Айдар с Денисом даже спорили, кто из них сейчас возьмет больший вес от груди. Заметив меня, Стужев с улыбкой взмахнул рукой, было видно, у него тоже прекрасное настроение, но стоило мне сделать буквально пару шагов от двери, как реальность дрогнула, меня повело, и между нами засияла щель разлома загадочно-золотистого цвета. «Вашу ждлашу!» — выпалил док и тут же заорал, спадая с лица. «Готовность ноль, разлом ментального типа». Что такое готовность ноль, я не знала, но, как и все присутствующие, поспешила облачиться в доспех. К сожалению, перчатка с оружием лежала в спальне, но сначала стоило вообще понять, по силам ли мне такой противник, или лучше отсидеться в задних рядах в качестве медсестры. Прошло от силы 3 секунды, и меня снова повело, причем ощутимо. Я не удержалась и опустилась на колени, чувствуя, как невыносимо кружится голова. Ко мне подскочил док и придержал, потому что Стужев, Денис и Айдар уже шагнули в портал, а Олег почему-то поторопился прочь из зала, как и Борис. «Полиночка, ну что за дела? Что за коленопреклонение не по графику? Это разлом», — прохрипела я через силу. Вроде бы и рассмеяться хотелось, да сил никаких. «Почему они на меня так действуют? Запитываются?» — вздохнул мужчина. «Я сейчас это отчетливо увидел. Что-то есть в вас такое, отчего они контрольный импульс открытия на вас выпускают. Но саму механику я не понимаю, хоть убей, это ужасно, согласен. И как этого избежать, я не представляю». Мы посидели еще немного, док помог мне перебраться на лавочку подальше от разлома и поближе к выходу, а потом вернулся Олег с ворохом амулетов, который раздал нам с доком, затем активировал артефакт рядом с разломом, отчего тот стал уже знакомым мне турником, а потом уверенно шагнул внутрь. Док помог мне надеть амулет на шею, и я приказала доспеху убрать его под защитный слой. У меня получилось, а док рассказал, что эта вещица защитит меня от ментального воздействия. Долго носить такое не рекомендуется, может очень сильно разболеться голова, но 4-5, максимум 6 часов в сутки можно. Как думаете, кто там? Полюбопытствовала, когда док, убедившись, что я в порядке, собрался идти следом за командой, но мне пока приказал оставаться на месте. Не знаю, Полина, честно, на моей памяти мы только 3 таких портала зачищали и каждый раз было разное. Глаза летающие, змеи, растения тоже были. Тут не угадаешь. Оставшись одна, я какое-то время просто посидела, потом поскучала, потом повздыхала. Безумно хотелось глянуть на происходящее хотя бы одним глазком, но я помнила, что артефакт не пропустит меня внутрь, поэтому предпочла с Айгаком сбегать наверх, за перчаткой и еще более бодрой ланью спустилась вниз, натягивая и застегивая пространственный артефакт прямо на ходу, и снова запаслась терпением. Глава 18. Прошло еще минут 10, когда первым из разлома появился док, ведя за руку Айдара, причем это показалось мне очень странным. Хан шел так, словно спал на ходу, безвольно. Что случилось? Я тут же подскочила на ноги и поторопилась подойти. Словил лишнюю дозу, подсокал Савелий, усаживая Айдара на лавочку и начиная аккуратно ощупывать голову мужчины, который никак на его действия не реагировал. Будет овощем как минимум до полуночи, пока эффект оглушения не рассеется. Но это лучше, чем его агрессивный вариант, поверьте моему опыту, Полиночка. Хотите глянуть, какие нам сегодня крокозябры достались? А можно, усмехнулся Савелий. Сейчас отведу нашего спящего красавца в кровать и вернусь. Оружие при вас? Да, я уже взяла. Хорошо, ждите. Управился док быстро, и 5 минут не прошло, вернувшись в зал сразу с кейсом, который пока оставил на подоконнике, после чего взял меня за руку и мы прошли сквозь иллюзию и портал. Аномалия оказалась неприятно яркой, все вокруг сияло и сверкало, причем больше всего это было похоже на соляную пещеру с бесконечными потолками и подтеками соли по стенам. Подозреваю, если бы я попала сюда без шлема, я бы в 2 счета ослепла, даже так почти сразу возникла неприятная резь в глазах. Поэтому я постаралась сосредоточиться на фигуре дока, и он повел меня вперед. Пещера была огромной, извилистой, всюду находилось очень много сверкающих соляных столбов, но я почти сразу увидела витязей, ведь они были единственными черными пятнами в этом царстве света, и бились они против КХМ, медуз. Медузы, серьезно, озадачилась вслух, во все глаза изучая полуметровые колыхающиеся желеобразные купола, спокойно плавающие в воздухе на высоте 5 метров и выше, тогда как их многочисленные щупальца колыхались до самого пола. При этом периодически по ним пробегали электрические разряды, и они хлестали ими по бойцам, словно плетками. Та еще дрянь, с умным видом покивал док, не торопясь идти дальше, когда мы остановились на уже расчищенном участке метрах в 20 от основного места событий. Если захлестнет щупальцем вокруг шеи, то даже защиту амулета пробить сможет. Хан как раз 3 одновременно словил, и как их убивать, озадачилась, глядя на то, как Стужев, намотав пучок щупальцев на кулак, тянет одну такую медузу вниз, но она, зараза, сопротивляется и тащит мужчину наоборот, наверх, и на первый взгляд даже непонятно, кто сильнее. Щен в этот момент рубил агрессивно колышущиеся щупальца другой медузы на уровне своей груди, а Олег пытался заморозить третью, но все его ледяные шипы просто отскакивали от упругих боков колокола медузы и падали вниз. Ага, а вот и пресловутый иммунитет к магии. ХМ, а есть ли у них иммунитет с инфаркту? Док, а если за одно щупальце схватить, оно меня не подчинит? Нет, амулет защитит. А давайте кое-что проверим, доставайте меч. Я ведь правильно понимаю, что нужно добраться до ядра. Без него эти твари не живут. Все верно. Что задумала? Хочу выяснить, где у них слабое место в плане здоровья. Помнится, у обычных медуз нет ни сердца, ни мозга, ни развитой нервной системы, а тело на 95% состоит из воды. А у этих, думаю, примерно так же, но можно проверить. Азартно потерев руки, док указал мне на одну такую тварь, отбившуюся от основной стаи немного справа. Давайте попробуем с этой. Если не получится, просто притянем вниз, и я ее расхреначу. Других, более эффективных способов мы пока не нашли. Самое забавное, что мы смогли спокойно подойти, и медуза на нас почти никак не реагировала до последнего метра. Лишь в последний момент резко взмахнула практически всеми щупальцами разом, целясь половиной в меня, а второй в дока, но лично я была уже достаточно подкована в уклонении, чтобы уйти с траектории ее удара без особых усилий, а затем намотать на кулак одно из щупальцев, которое показалось мне крепче остальных, и сразу запустила импульс вверх, пытаясь понять, что в этой твари вообще есть, кроме желеобразной оболочки. Удивительное дело, но я не встретила особого сопротивления при сканировании и быстро выяснила, что это почти типичная медуза без сердца и мозга, но нервная система у нее все же какая-никакая есть, видимо, из-за ментальных способностей. Торопливо перебрав возможные варианты воздействия, поняла, что их не так много, и начало с эпилепсии. Миг, и медуза начинает дергаться, как припадочная, словно на вечеринке хэви-метал. Хватило 3 секунд, чтобы док дернул ее рывком на себя и дотянулся мечом, без видимых усилий разрубая желеобразный купол. Отлично, Полиночка. Каков предварительный диагноз? Эпилепсия, ухмыльнулась я. идиопатическое. Продолжим, с удовольствием. В общей сложности у меня получилось воздействовать на почти 40 медуз, прежде чем я начала уставать. При этом мы с доком шли от остальных мужчин с существенным отрывом, но и они на месте не стояли, втроем убив примерно столько же, сколько мы с Савелием. Не став скрывать, что устала, я отошла в сторонку и спокойно дождалась, когда док сбегает за энергетиком, после чего продолжила с возросшим энтузиазмом, ведь видела, что мои, именно мои, способности помогают работать быстро. Понятно, что не так быстро, как в принципе хотелось бы, потому что медуз тут было под 150, но, как бы то ни было, мы справились со всеми, а потом увидели ее, мегамедузу. Вот это хреень, очарованно протянул Щен, и я была с ним полностью согласна. Купол, не меньше 5 метров в ширину, а щупальца тянутся вниз метров на 20. При этом она не летала, как более мелкие твари, а восседала на высокой, нестерпимо светящейся колонне, а десятки ее толстых щупальцев колыхались вокруг. Слушайте, а это разлом какого уровня? На всякий случай поинтересовалась я, уже примиряясь к медузе. Если мы ее сейчас убьем, он быстро закроется, может, сначала все вынести, вот эти светящиеся штуки, например, ну и ядра, само собой, что это вообще за штуки, оно ценное или нет, селенит, уверенно произнес Стужев, касаясь ладонью ближайшей колонны, магически насыщенный минерал, очень насыщенный, используется в медицине и химической промышленности, в принципе его тут много, да, проблема в том, что обычных рабочих в действующие разломы с ментальным окрасом пускать нельзя, даже с амулетами есть риск попасть под ментальный удар твари. Нас дополнительно защищают доспехи, а у них такого нет. Не знаю, как вам, а мне проще закрыть, чем горбатиться каменщиком. К тому же снаружи обычная комната, тяжелую технику вплотную не подогнать. Если и будут выносить, то куски не тяжелее 30 килограммов, а это не быстро. А разлом, думаю, уровня 3-го, не выше. На это влияет размер, количество, дар и даже уровень агрессивности твари, тут она умеренная, несмотря на опасность ментала самого по себе. Я с досадой вздохнула, моя б воля, я бы вынесла все, но спорить с командиром не стала, ведь он был прав. Безопасность превыше всего, а мы давно не бедствуем. В принципе, я могу уже дать отмашку, чтобы ребята подъезжали, предложил Савелий, тоже осматриваясь, причем, как мне показалось, с очень даже хозяйским видом, откровенно примиряясь к тому, что будет выносить лично, все время сэкономим, ну и начну собирать ядрышки, ага, Полиночка, как самочувствие, пока бодрячком, вот и славно, 5 минут, дам Боре команду, мы все терпеливо дождались, пока док сбегает туда-обратно, решив обсудить план действий, потому что было видно, даже если медуза начнет дергаться, то не упадет, а просто опустится на столб, и добраться до нее мы, сможем или нет, 20 метров вверх, никто из нас не умеет прыгать настолько высоко, и почему у доспехов нет крыльев, в принципе, не проблема, задумчиво пробормотал Стужев, как и все мы прицениваясь к колыхающейся туше мегамедузы, есть у меня в арсенале ледяная лестница, сил хватит, главное, чтобы в этот момент тварь не начала бить конечностями по конструкции, она не особо прочная. Полина, а ты только эпилепсию ей можешь организовать или еще что-нибудь не менее эффективное, например, озадачилась, мышечная слабость, паралич, вряд ли, у нее нет толком мышц, тут немного другое, там всего 2 тончайших слоя клеток, ха. Я все-таки задумалась и неуверенно дернула плечом, не знаю, надо пробовать, но ты прав, эпилепсия с этой тварью не сыграет большой роли, только паралич, задачу поняла. Подстрахуете. Я снова примерилась к медузе и пробормотала. Она ведь намного сильнее мелких, да, сможет с одного удара пробить защиту амулета, или нет, с одного точно нет, а вот с 2 уже вполне возможно. В принципе можно провести первичную подготовку и слегка проредить ей стрекало. Стужев кивнул сам себе. Да, стоит, Щен, Жук, работаем. Зараза, жди команды. Беззвучно хихикнув, когда услышала свой позывной, тем не менее я послушно осталась на месте, с нескрываемым интересом наблюдая за тем, как мужчины намного расходятся, чтобы покромсать чересчур длинные щупальца медузы с разных сторон, а потом молча и безжалостно набрасываются на нее и начинают рубить. Рубить и снова рубить. Я видела, у них отлично получается и уже десятки обрубков летят в разные стороны, а медуза бесится, не в силах дотянуться до чересчур мелких и вертких противников, но потом, потом она что-то сделала, что-то очень нехорошее. Даже я, стоящая в отдалении, ощутила, как дрогнуло пространство и в голове образовался некий секундный вакуум. Правда, он быстро прошел, я даже толком испугаться не успела, а вот мужчинам так не повезло. Денис моментально упал, как подкошенный, Олег заторможенно опустился на колени, и только Стужев, пошатнувшись, продолжил свою бешеную рубку, ускорившись, кажется, раз в пять, а потом пространство дрогнуло снова, на этот раз сильнее, жестче. Упал Олег и пошатнулся Стужев, на этот раз не став продолжать бой один на один, а предпочтя отбежать назад и оценить ситуацию издалека. Кажется, он чертыхнулся, я толком не расслышала, пытаясь справиться с тошнотой и жуткой головной болью, так что предпочла присесть, опустив голову вниз и прижав ладони к вискам, потихоньку отпускала. «Ну как так, а, без меня?» – взволнованно выпалил вернувшийся док и, услышав мое приглушенное «я норм», поторопился к парням. Вместе со Стужевым они оттащили ребят подальше и обсудили жесткий ментальный удар твари, который даже касаться не надо было, чтобы вырубать бойцов, после чего Савелий убежал снова, на этот раз вернувшись сразу со своим волшебным кейсом, и начал мутить по двум бутылочкам что-то совсем ядреное, намешав туда чуть ли не десяток компонентов. В итоге одна бутылочка досталась мне, вторая Егору. Деактивировав шлем, выпила ее содержимое без лишних вопросов, понимая, что док ерунду предлагать не будет, а секунду спустя по моим венам пробежала обжигающая лава первородной энергии, мозг заработал с десятикратным усилением, все до единого чувства тоже обострились, а я ощутила себя всемогущей. «Медуза, говорите, ха, сейчас мы покрошим ее на бешбармак, готово», — уточнил командир, взбодрившись, как и я, «активируй шлем, вперед», рванув именно туда, куда указывал Стужев и схватив крайние щупальца обеими руками, пока Егор вырубал соседние, чтобы те не атаковали меня, я сосредоточилась и пустила вверх самый мощный импульс, воздействующий на нервы, какой только могла. Туша медузы была огромна, навскидку один только купол весил под 20 тонн, а то и больше, так что я сразу ощутила, как у меня из носа потекла кровь от перенапряжения, тварь оказалась не просто большой, но и сильной, имея энергетическую броню от внешнего воздействия. Но я-то воздействую изнутри, верно? Интуитивно отрастив на броне когти, я погрузила пальцы в желеобразную консистенцию, из которой состояло щупальце, и повторила снова. Неожиданно конечность дернулась, да так сильно, что меня мотнуло вместе с ним, словно я вцепилась в канат, который штормит в 12-бальный ураган, а потом навстречу понеслась колонна. «Мамочки!» И, понимая, что поля всмятку, это нехорошо, я шибанула ее своей силой снова, на последних секундах просто отпуская щупальца и немного пролетая вперед еще, по инерции. До колонны оставались считанные сантиметры, когда мое продвижение резко замедлилось, словно меня схватили за шкирку невидимой огромной лапой, а потом я просто свалилась на пол, а рядом висело безжизненное щупальце. «Жива?» — надо мной склонился обеспокоенный Стужев. «Ага, получилось, как будто». После этого командир крикнул доку забрать меня от твари подальше, а сам, полыхнув мощной магией, с обманчивой легкостью создал прямо перед собой спиральную ледяную лестницу, по которой рванул наверх, достигнув вершины в считанные секунды и уже там набросившись на тварь с таким остервенением, словно она задолжала ему как минимум пару миллионов. Стужеву потребовалось минут пять, чтобы прорубиться сквозь студенистое тело медузы, которое оказалось неприятно неподатливым. Мы наблюдали за его действиями издалека, и лично я дико волновалась, ведь видела, как опасно подрагивают конечности медузы, которая была еще жива, но в параличе, и я не знала, хватит ли его надолго. Несколько раз мне казалось, что медуза пускает ментальные импульсы, но они были довольно слабыми, у меня даже голова не кружилась, а потом пространство как-то странно тренькнуло, причем где-то у меня в груди, и Савелий удовлетворенно произнес: «Вот и все, зачистили аномалию. Стажер, зараза, мои поздравления». Взаимно, улыбнулась Витязю, откровенно устала, а потом и вовсе пробормотала: «А хотите меня эвакуировать? Я даже сопротивляться не буду. Крепитесь, Полина». Меня приобняли за плечи. «Стажерам эвакуация не положена. Злые вы», — вздохнула, ведь и сама прекрасно видела, что ему еще ребят на выход тащить. «Уйду я от вас. Пф, да кто вас отпустит?» — Полиночка, вы теперь наш талисман, верно я говорю, стужа, Егор как раз подошел к нам, неся в универсальной авоське ядро мегамедузы, которое оказалось размером с футбольный мяч, и я попыталась представить, как сильно меня торкнет, если я рискну попробовать его впитать. Нет, пожалуй, так я рисковать не буду. Что говоришь? Переспросил командир. Да вот, зараза наша капризничает. Устала, говорит. Ну вас с вашими аномалиями. Я девушка, а не вот это вот все. Балабол, фыркнула и поднялась на ноги. Ладно, командуйте. Что делаем? Держи. Мне вручили сумку. Я аж опешила, а потом невозмутимо махнули рукой в сторону выхода. Давай туда, вынесешь и можешь идти спать. Док, как самый бодрый, проконтролирует сбор ингредиентов. Да, док, злые вы, с унылым ворчанием повторил мои недавние слова Савелий, уйду я от вас. Гнусно хихикнув, я с легкостью увернулась от воспитательного подзатыльника дока и практически в припрыжку отправилась на выход из разлома. Ничто так не бодрит, как гадость, сделанная коллеге, и мысли об отдыхе. Но сначала нужно поесть. Выйдя из аномалии, а затем и из спортзала, я слегка замешкалась, не зная, куда деть свою бесценную ношу, но потом просто занесла ее в свою спальню, не рискнув оставлять в других комнатах без присмотра. Мои домочадцы еще не спали, заглянула в свою ванную, где хорошенько умылась, крови из носа натекло аж до подбородка, а затем преспокойно спустилась вниз и сунула свой голодный нос в холодильник. Дарья, замешивающая сдобное тесто на утренние булочки, охотно подсказала, в какой кастрюльке что лежит, и каких-то 5 минут спустя я была самым счастливым человеком на свете. После этого мне было совсем нетрудно уделить время всем своим пациентам, особенно умнице Машеньке, которая нарисовала для меня очень милую картинку, где я была принцессой, а мой особняк превратился в роскошный дворец с башенками. Ну а потом, зевая в полный рот и едва успевая прикрывать его ладонью, я ушла к себе и на этот раз отправилась в полноценный душ, чтобы смыть с себя пот и ненужные воспоминания дня, и не сказать, что чрезвычайно устала физически, но вот эмоционально и магически я сегодня выложилась серьезно, даже мой бешено регенерирующий мозг не успевал обновляться и отдыхать, и вообще, лучше сна люди еще ничего не придумали. Так к чему изобретать колесо? Глава 19. Выйдя из ванны в одних свежих трусиках и вытирая мокрые волосы полотенцем, меньше всего я ожидала услышать задумчивое КХМ, отчего тут же замерла и, сдернув полотенце с головы на грудь, с возмущением уставилась на Стужева, замершего в дверях. Какого? У меня аж все слова от возмущения растерялись, и я могла только негодующе смотреть на этого наглеца. Я ядро хотел забрать. Судя по тому, как он смущенно отводил взгляд и тер лоб, совесть у Стужева где-то еще имелась. Там, буркнула, тыкая пальцем на кресло у окна. И вообще, стучаться надо. Я стучал, и если не говорят «войдите», то значит нельзя, буркнула снова, когда мужчина уже проходил мимо меня к окну, чтобы забрать свою вещь. «Перестань», поморщился. «Ты знаешь, я не специально, все я знаю, но я же не просто так, зараза». Стужев дошел до кресла и подхватил сумку, после чего обернулся и снова посмотрел на меня, но в лицо. Он был уже без брони, в обычной одежде, и выглядел уставшим. Стало даже немного стыдно. «Я сегодня буду занят допоздна, перенесем тренировку на 10 утра. Подходи сразу в спортзал». «Хорошо, хорошо», поспешила кивнуть. «И еще». Он подошел ближе, продолжая смотреть мне в лицо. «Помнишь про услугу?» «Конечно», я немного нервно улыбнулась. «Придумал?» «Да, у отца день рождения через 2 недели, юбилей. Я прошу тебя стать моей спутницей на этом мероприятии». «О, не знаю, что меня удивило больше, то, что он хочет пойти на день рождения к князю или то, что хочет пойти со мной, потратив на это услугу». Но кивнула сразу, хотя и несколько недоуменно спросила: «Ты в хороших отношениях с князем? При чем тут князь?» Озадачился Стужев. «В смысле?» Растерялась. «Ну как же, он же твой отец». «О, нет», Егор иронично хмыкнул. «Я сейчас про Романа Стужева говорю. Для меня отец он, а долгорукий...» Так, хмыкнул снова, причем без особой приязни, генетический родственник. «Как все сложно». «Ясно, я согласна». «Хорошо, когда точно, где и что дарить?» «С подарком я разберусь сам. Мероприятие состоится через 2 недели в субботу. У них дом под Питером, но праздновать будут в ресторане. Думаю, придется остаться с ночевой там, у меня своя комната и гостевых хватает. Поедем в субботу утром на моей машине, вернемся в воскресенье». «Не против?» — становилось уже немного нервно, но я все равно кивнула. «Услуга. Это всего лишь услуга. И вообще, гостевая комната, а не то, что я уже себе надумала. Спасибо». А потом он просто ушел. Дождавшись, когда за Егором закроется дверь, я на непослушных ногах дошла до кровати, села и протяжно выдохнула. Фух, и почему я не могу реагировать на него спокойно? 5 минут общения, а сердце колотится, как сумасшедшие. Отдышавшись, я выключила свет и легла, но еще долго бестолково ворочалась в кровати, зачем-то пытаясь представить, что будет, если я дам себе еще один шанс. Себе. Именно себе. Ведь в случае чего страдать буду я. В итоге я так ничего и не решила, уснув лишь под утро, и искренне ненавидя будильник, когда он сработал. Увы, было уже 9 часов утра, тянуть дальше просто некуда. Понятное дело, можно нагло сделать вид, что мне не здоровится и вообще, сегодня выходной, но в том-то и дело, что так можно было делать постоянно. Сегодня выходной, завтра дела, послезавтра лень, и потом откроется какой-нибудь мегапортал 10 уровня и всем нам придет маленький пушистый звездец. А все потому, что в свое время было лень немножечко оторвать жопу от матраса и позаниматься. Так что нет, силу воли в кулак и подъем. Правда, чтобы сделать это не только мысленно, но и физически, пришлось вмешаться в процессы в своем организме, ликвидировав лишнюю сонливость, взамен нее придав себе заряд бодрости, зато потом я довольно шустро встала, размялась, оделась, умылась и ровно в 10 вошла в спортзал, а там никого, ага, не поленилась и сходила в гостиную правого крыла, там тоже никого не нашла, дошла до комнаты Стужевой, постучав, не услышала ответа, а когда прислушалась, то не почуяла и никого живого, становилось уже немного тревожно, так что я дошла до дока, к счастью, он оказался на месте, причем не один, а в компании аж 3 пациентов, которые еще спали, или это не сон. «Доброе утро, Полиночка», откровенно устало улыбнулся мне Савелий, даже не поднимаясь из кресла у окна, где сидел в полудреме. «Как ваши дела?» «Нормально», кивнула ему. «Егора ищу, не знаете, где он?» «Командование вызвало, отлучился». «Случилось что?» «Нет», отмахнулась, понимая, что мои проблемы, вообще не проблемы. «Мы насчет тренировки договаривались, а не знаете, когда вернется?» Док молча покачал головой, а я, перехватив его хмурый взгляд на ребят, не удержалась и спросила, а это нормально, что они так долго не приходят в сознание? Нет, Савелий вздохнул, ментал, штука опасная, очень, и трогать его без нужды не стоит, я сам больше целитель, ментала во мне едва ли пара процентов, хватает буквально на затирку воспоминаний, причем желательно свежих, развивал по мере сил, но, он покачал головой, лечить менталом не возьмусь, человеческий мозг, слишком сложный и хрупкий орган. Ломать, как говорится, не строить. А строитель из меня не очень. А если регенерация и помощь, предложила то, что было для меня очевидно. Или, я нервно облизнула губы и точно помня, что обещала Стужеву не дурить, все же предложила. Я могу стать менталистом. Понимаете, о чем я? Понимаю, Полина, все понимаю. И уже думал об этом, удивил меня док, причем не своим признанием, а грустным выражением лица. И честно сказать, не хочу рисковать, потому что если ваши мозги откажут, то проживу я четко до возвращения командира, да и сам себе не прощу, это так опасно, нахмурилась, очень, а если, я снова облизнула губы, но говорить ничего в итоге не стало, не время, я просканирую, хорошо, спросила совсем не то, что хотела изначально, подходя в Вайдару, и, не дожидаясь ответа дока, прикоснулась пальцами к голове Витязя, он был в броне, так что следующие 10 минут я только скользила пальцами по плотному материалу магического происхождения, который отлично заменял, точнее дополнял, личную энергетическую броню мага, серьезно затрудняя проникновение. Но все же микрощели были, ведь как-то же он дышал и слышал, и я проникла сквозь них. Я вообще баба настырная, так что отступать и сдаваться, это не ко мне. Стоило пробраться в организм хана, как я поспешила изучить его мозг, чувствуя, что только на проникновение ушла тьма сил и отвлечься даже не просьбу об энергетике нельзя, выкинет. Сама я с мозгом так плотно никогда не работала, особенно с чужим, ограничиваясь сосудами и крайне редко нарушением нейронной проводимости, но именно сейчас она меня и интересовала, ведь в сознание мужчины не возвращались именно по этой причине, из-за нарушения нейронных связей, и сейчас требовалось понять, В каком именно отделе мозга и произошли эти нарушения? Не тут, и не тут, тут тоже на первый взгляд все стандартно. Ага. Добравшись до крохотного участка в глубине белого вещества, который назывался клауструм, я обнаружила, что он застыл в шоковом состоянии и самые крупные нервные пучки ни на что не реагируют, хотя соседние с ними функционируют в штатном режиме. Ага. Прикусив губу и не представляя, как завести их вновь, чтобы не навредить, я присмотрелась еще внимательнее и увидела микроразрывы. Даже скорее почувствовала. Есть. Микрохирург из меня был аховый, но дар регенерации на то и дар, чтобы работать там, где сломано, порвано и нарушено. И я пустила импульс именно в это место, крошечное местечко, и упала. К счастью, довольно мягко, на Айдара, причем мужчина умудрился инстинктивно вскинуть руки, ловя меня поперек тела, а потом и док подскочил, кладя меня ровнее и рядышком, потому что Айдар хоть и пришел в себя, но, судя по всему, еще не окончательно, и поэтому вцепился слишком крепко, док просто не смог меня у него отобрать. Но вот мы отлежались, отдышались, я слабым голосом попросила пить и витаминок, и побольше. Айдар немного заторможенно ответил на главные вопросы Савелия, которыми тот сыпал, словно из пулемета. Меня перенесли на соседнюю кровать, и минут 20 спустя я честно рассказала, что нашла и что сделала. Следующие полчаса док велел мне лежать и приходить в себя, проводя глубокую диагностику Айдару, проверяя все до единого рефлексы и отзывчивость магии. Когда стало ясно, что мои манипуляции нигде не навредили и дело было именно в нарушении нервной проводимости крошечного участка мозга, меня подложили к Денису, чтобы не рисковать новым падением. И я повторила то же самое. Сначала проникла под доспех, затратив на это уйму сил и времени. Затем, уже не тратя ни то, ни другое, сразу обратила внимание на тот же самый участок и с облегчением выдохнула. Повреждения были те же самые. Снова импульс регенерации, и снова мгновенная реакция мужчины. Ведь я практически на нем лежала, обнимая пальцами за виски с обеих сторон, чтобы проникнуть в его ауру. «По, Лина!» – оторопело пробормотал Денис, зачем-то начав ощупывать мою задницу. «А вы зачем?» «Затем, боец», вмешался в его растерянный лепет док. «Спать меньше на посту надо». «А ну», отпустил свою спасительницу, пока командир не увидел. «Да я ничего». Пока мужчины разбирались, кто чего, а кто ничего, я аккуратно скатилась сама на бочок и прикрыла глаза. В целом это было нетрудно, разве что энергетически затратно. Да и ущина защита была попроще, чем у Айдара. Проникнуть под нее оказалось не так сложно. Боюсь, с Олегом так не получится. Но надо. Отдохнув еще немного и нагло потребовав новую порцию энергетика, я улеглась на третьего витязя и полезла уже под его кожу. На этот раз не получалось найти нужное количество микрощелей намного дольше, его энергия текла, как вода, и ни в какую не позволяла закрепиться, так что я уже начала уставать, по спине и вискам тек пот от напряжения, и даже начали дрожать пальцы. Но сдаваться я не собиралась, и в какой-то момент все же сумела закрепиться сознанием именно в районе головы бойца, а там, действуя нагло и стремительно, просто пустила нужный импульс, и отключилась. «Можете бить меня тапками, но это не зараза, это заноза, или зазноба, ну тебя, а может забава, а в глаз, парни, хватит», прервал вялую перепалку пациентов хозяин комнаты, которая с поразительной регулярностью превращалась в лазарет, намного чаще, чем хотелось бы. Она просто медик от Бога, и это не лечится, поверьте моему опыту. И не важны методы, важен результат. А вот вам надо становиться сильнее, факт. Кому витаминок? Лес рук вырос моментально, и Савелий добродушно усмехнулся, радуясь, что уже давно лысый. Если бы не это, посидел бы сегодня окончательно, а потом все равно бы облысел. Эх, Поля, Поличка, Полина, что же ты за самородок такой, уникальный? И ладно бы просто уникальный, так еще и капризный, своенравный, но все равно хороший, и покосился на кровать, где под капельницей лежала то ли зараза, то ли заноза, то ли их единственная надежда надолго и счастлива, и не только их, а потом набрал Стужева. «Егор, отбой, парни в порядке, возвращайся». «Нет, не сами». «Да, а ты сомневался?» «Зря, погроб жизни, ага, лучше не нашей». «Все, давай, и цветы, цветы обязательно». Проснувшись на рассвете, причем именно проснувшись, а не очнувшись, я с легким недоумением осмотрелась, обнаружив себя в своей кровати на втором этаже. Ни дока, ни других витязей, ни одежды помимо плавок. Задумчиво хмыкнув, прислушалась к своему организму, с приятным удивлением констатируя, что чувствую себя прекрасно, ни следа усталости, нервного и магического истощения, словно побывала в профилактории. Это сколько же я спала, даже разволновалась, но потом нашла на тумбочке телефон, у которого был выключен звук и будильник, и выяснила, что сегодня всего лишь понедельник, то есть в отключке я пробыла меньше суток. Ага, ну уже хорошо, плохо только, что вчера пропустила сеанс капельницы и уколов для своих пациенток. Очень плохо, но не смертельно. Поспешив умыться и одеться, я вышла из спальни, и первое, что увидела в гостиной, был роскошный букет то ли роз, то ли очень похожих на них цветов, но только более махровых и удивительно нежных оттенков. Розовые, сиреневые, с малиновым подтоном и даже кремово-желтые. Они были разбавлены веточками с мелкими белыми цветочками и по краям дополнены чем-то пальмовым, ярко-зеленым, что в итоге смотрелось невероятно нарядно и просто роскошно. А запах, не удержавшись и подойдя ближе, я сунула нос в самый центр этого великолепного букета, прикрыла глаза и какое-то время простояла так, чувствуя, что абсолютно глупо улыбаюсь. И нет, я не хочу знать, от кого они, мне просто приятно. Хотя нет, вру, хочу, но так боюсь. Нервно хмыкнув, я отправилась дальше. Время близилось к 8, так что сначала я заглянула к доку, но его дверь хоть и оказалась не заперта, внутри никого не было. Постучала к Стужеву, и он открыл мне сам, в одних штанах, без футболки. Правда, с полотенцем на шее, видимо, собирался в душ, а может просто умываться, но я уставилась на него так, словно ни разу мужиков без футболки не видела. Да куда там, я натурально в ступор впала. «Полина, все в порядке?» Судя по обеспокоенности Тана Стужева, вид у меня был максимально неадекватный, потому что он сделал торопливый шаг вперед, приобнял меня за талию и привлек к себе, словно боялся, что я сейчас упаду, а я и рада бы упасть, да и так уже дно пробило своей неадекватностью, потому что вместо того, чтобы отпрянуть, я уткнулась носом в его обнаженную грудь и жадно вдохнула, чувствуя, как начинает кружиться голова от восторга. Тепленький, вкусненький, настоящий. «Полина, я в порядке?» пробормотала, чувствуя, что не просто краснею, остановлюсь малиновой от дикого смущения и просто стыда. «Ну почему я рядом с ним такая клуша, а?» «Присядешь?» Угукнув что-то невнятное, я как сомнамбула вошла в комнату к мужчине, все еще придерживаемая за талию, и села в кресло, к которому меня подвели. «Воды, воздуха», хмыкнула, не сумев удержать истеричный смешок, и сама начала обмахиваться ладонью, прикрыв глаза. «Боже мой, я уже сквозь землю провалиться готова, голова кружится», напрягся командир Витязи. «Может, приляжешь, разве что с тобой», подумала и поняла, что щеки снова становятся малиновыми, а мне уже настолько не по себе, что можно только сбежать, чтобы не опозориться окончательно. «Сиди, я за доком», в итоге поспешил заявить Стужев, наверняка видя, какого цвета я стала. «Господи, пусть он решит, что я заболела». Судя по тому, что док ворвался в комнату только спустя минут 7, когда я уже почти сумела успокоиться, он был чем-то сильно занят, но ко мне подошел стремительно, с самым что ни на есть сосредоточенным выражением лица, и начал проводить диагностику, попутно интересуясь моим самочувствием. И рада бы отвечать честно, без утайки, но Стужев словно специально вернулся вместе с ним, даже не подумав прикрыться, и мне снова стало жарко. И как я могла забыть, что он такой красивый? Нельзя мужикам быть красивыми. Просто нельзя. Надо запретить это на законодательном уровне. Кажется, я перестарался, с досадой констатировал Савелий, завершив диагностику. Витаминок тоже бывает много. Полиночка, простите идиота. Денечка два еще будут нервишки шалить. Чрезмерная возбудимость центральной нервной системы. Все дела. Возбудимость. О, да, рекомендую часика 2-3 жестко позаниматься на тренажерах до изнеможения, а затем баньку. А, жестко, до изнеможения, я б с радостью. Командир, поможешь? Конечно. А мне кто поможет? Прекрасно понимая, о чем говорит Савелий, но в то же время мысленно комментируя чуть ли не каждое его предложение, извращая и тем самым превращая свои желания в фарс, я даже сумела улыбнуться и первая поспешила на выход, без завтрака, без чая. Глава 20. Не знаю, был ли голоден Стужев, но он, наконец, надев футболку, подошел в зал уже через 10 минут и, как и просил док, дал мне серьезную нагрузку на все группы мышц, отчего под конец третьего часа с меня градом лился пот, и я дрожала, как тетерьер, впервые оказавшийся на улице. Увы, это не мешало мне тайком любоваться Витязем, который тоже не стоял без дела, и пока я пыхтела на одном тренажере, он следил за правильностью исполнения и то на скакалке прыгал, то с гантелей разминался, а то и вовсе пресс прорабатывал, периодически прерываясь, чтобы подойти ко мне и поправить. Когда стало ясно, что мой максимум – это жалобный взгляд и рваное дыхание, Стужев объявил завершение тренировки и отправил меня в душ, дав всего 5 минут. Сауну я уже выкупил, отвезу. Старательно не думая ничего такого, тем не менее я пребывала в некотором шоке и растерянности, и всю дорогу, пока мы ехали в неведомую сауну, косилась на Егора. В отличие от меня, он держался привычно спокойно, невозмутимо, а когда мы подъехали к элитному спа-салону, проводил до стойки администратора, улыбнулся миловидной девушке Ксении, подтвердил бронь и вручил меня, заявляя: «Полный комплекс, как договаривались», и, уже обращаясь ко мне, добавил: «Заберу тебя, как закончите, не скучай», скупая улыбка, кивок, и он снова ушел, просто ушел. Я же, окончательно перестав что-либо понимать, послушно прошла за администратором, и следующие 4 часа очаровательные банщицы и сильные массажистки, опытные косметологи и иные расторопные работницы салона приводили мои тело и мысли в порядок. Сначала меня пропарили, затем размяли, следом во что-то пахучее завернули, а потом еще и покормили, причем только вкусным, только сытным, и шоколадное пирожное на десерт. Согласившись и на пилинг, и на педикюр с маникюром, и на еще одно обертывание, насыщающее тело микроэлементами, безумно полезными для кожи, я прям чувствовала это. Только ближе к 3 часам дня я вспомнила, что вообще-то не брала телефон, но исполнительная Ксения сама набрала Стужева и сообщила, что мое сиятельство можно забирать через 10 минут. В итоге, когда я, разомлевшая и благоухающая массажными маслами, вышла из последнего кабинета, Стужев уже ждал меня у стойки администратора, о чем-то любезно общаясь с этой самой Ксенией. При этом сам Стужев держался достаточно нейтрально, не придраться, а вот девчонка чуть ли из трусов не выпрыгивала, заглядывая ему в глаза, как брошенный щеночек, и сразу так грустно стало. Неужели я выгляжу так же? В итоге домой ехали в тишине, а я всю дорогу смотрела в боковое окно, кусая губы и размышляя о том, какие мы все бабы, дуры, и я особенно. «Полина, тебе не понравилось?» Я перевела задумчивый взгляд на мужчину и чуть приподняла бровь. «Салон, если не понравилось, просто скажи». «Все хорошо», — произнесла тихо и снова уставилась в окно. «Я просто задумалась. Спасибо, что возишься со мной. Мне приятно. Я еще не привыкла к тому, что богата и могу позволить себе такой качественный и приятный отдых». Потом немного поколебалась, но все же спросила: «Цветы от тебя?» «Да, спасибо, Полин». Мы подъехали к дому, и Стужев заглушил мотор, дотронувшись до моего плеча, отчего я невольно вздрогнула, хотя уже знала, что он меня коснется. «Спасибо, что подвез», — выпалила преувеличенно бодро и, взявшись за дверную ручку, буквально вывалилась из машины и сбежала в дом. «Да, глупо, да, по-детски, но я не могу, просто не могу. Мне кажется, что я уже все пропала, проиграла, увязла в этом по самую макушку, не выгрести, но еще не умру, если он вдруг передумает. Но лучше пусть так, не знать, надеяться, мечтать. Боже мой, какая преступная трусость. В делах личных я точно ни разу не Ржевский. В итоге я не просто сбежала наверх, а заперлась в кабинете и до самого вечера занималась преимущественно ерундой, хотя и не без проблесков разума.